Ра. Константин Киба. Книга третья. Превосходство пробужденного. Глава первая. Сумма бед. Просыпаюсь от головной боли. Привычное ощущение дезориентации перебарываю усилием воли. Спокойно, это еще не тот свет. Многое говорит, что я еще жив, просто в очень мерзкой ситуации. Ничего не вижу, темно. Воняет затхлостью. Судя по всему, я лежу, а не стою. Руками ощупываю пространство, натыкаясь на металл. Замечательно. По первому впечатлению я в железном гробу. По второму я еще не задохнулся. Значит, он как-то проветривается. Ну а по третьему я не под землей, потому что слышу голоса и ощущение, будто меня несут на волокушах. Прислушиваюсь. Удивительно, но даже своим слухом я не могу разобрать голос. Хотя... Нет, я его просто не понимаю. Язык другой. Иностранный. Французский. Отдаленные воспоминания Кибы подсказывают, что я слышу любителя круассанов. Кто-то разговаривает по телефону. Кто-то с очень знакомым голосом. Бум! По гробу что-то ударилось. Слышу непонятный диалект. Очнулся? Да, очнулся. Но ты откуда знаешь? Я же в гробу и не орал в истерике. Кстати, это мое первое пребывание в настолько замкнутом пространстве. И что уже говорить, я, пожалуй, первый раз не вижу выхода. Точнее, есть один, но этого мало, да и пользоваться им не хочется. Так что бывает обстоятельство, когда твои умы и смекалка не слишком помогают. Например, в металлических коробках. Нет, я все еще без сознания. Проснулось алевское чувство юмора. Гакару, это ты? Я. Пытаюсь осмотреться и увидеть, откуда поступает кислород. Слишком тесно, даже голову толком не извернуть. Слышу голос. Похоже, я в машине. Спрашиваю. Везешь меня к начальству? Ага. Как смог найти меня? Отследить маршрутку непросто. Во-первых, у них нет опознавательных знаков. Они все одинаковые. Во-вторых, тонированные окна. В-третьих, они выезжают в одно время десятки и десятки. Не понять, кто где, если заранее не знаешь. Есть у меня пара трюков. Слушай, смешок. Старайся не болтать, а то воздух кончится. Вентиляция там не очень хорошая. Бессмысленное предложение. Я уже замедлил ритм сердца и дышу глубоко и размеренно. Паниковать в гробах – последнее дело. Трюки у этого Гакару действительно неплохие. Проследил за мной, умудрился сбежать от стражи школы и зама. В бою он не показался таким уж сильным. Похоже, его направленности не боевые. Даже не так. Возможно, у него их не две. Предметная сумма, сумма тела и... что-то еще? «Какая у тебя третья направленность?» спрашиваю я. Слышу только смешок. Ясно, понятно. Но я не рассчитывал на ответ. Порыв понервничать, а быстро затыкаю куда подальше. Ну и что, что я в металлическом гробу, который везут к странным фрагорам из радиоактивных областей? Эх, скорее всего, меня живым не отпустят. Да что уж, меня точно живым не отпустят. На это рассчитывать было бы глупо. Сколько нам еще ехать? Это-то можешь сказать? Долго, можешь отдохнуть. Это ведь ты напал на меня в квартире? Тебе кто-то помогал? Я же сказал, отдыхай. Раздраженно повторяет Гакару. И не вздумай орать, это тебе не поможет. Но меня будет раздражать. Подобрать я душевный. Я побоялся, что ты задохнешься, но могу и передумать. Заткну, и тебе не понравится, как я это сделаю. Понятно выражаюсь? Да. Проверяю карманы. Рассчитывать на то, что там осталось хоть что-то, не приходится. Выворачиваю руку, проверяю скрытый карман во внутренней стороне рубахи. Там я сделал белую заплатку, максимально незаметную, и за ней спрятал десяток метров заряженной нити. Пусто. Окей, молодец, Гакару, умеешь обыскивать. Вот только. Мышление работает так, что раз нашел что-то скрытое, значит, других нычек, скорее всего, нет. Изворачиваю шею, цепляясь зубами за воротник, подгрызаю. Вытягиваю из ворота в плетение, которое вшил туда давным-давно, и заряжаю каждый день. Вот и пригодилось. Прячу 5 метров нити в кулаке. Смогу растянуть до 10-15. Достаточно, чтобы повеситься. Так, шутник, блин, хватит. Все-таки в этом мире подозрительно легко все друг друга находят. Еще с первого дня появления тут я заметил, как быстро меня вычислили в лесу. Итак, задача. Как выбраться из металлического гроба до того, как меня привезут в назначенную точку? А еще ведь надо справиться с Гекару. Закрываю глаза, все ощущение на звуках. Гекару один, везет меня в машине. Я либо с ним в кузове большой груза, либо... Би! Идиоты русские, на дорогах уже носорогов! Ругается Гекару на понятном мне языке. Подмечаю момент. Люди, чувствующие себя в одиночестве и безопасности, не будут ругаться на языке, что кажется им неродным. Велика вероятность, что Гекару родился в российском кластере. Либо завербовали его родители, либо у фрагоров тут целая российская ячейка. Подмечаю второй момент. Гекару точно за рулем, а я рядом с ним. Судя по звуку удара, где-то в ногах. Я на задних рядах внедорожника. Может, Тайтор РФ-5 или... По днищу автомобиля царапнуло. Значит, мы выехали из Москвы, где все дороги идеально ровные. Подобные глубокие выбоины можно встретить только в далеком Подмосковье. Я не во внедорожнике, слишком небольшая посадка. Скорее всего, минивэн с раскидным задним рядом. Только так и в легковушку можно поместить железный гроб по 2 метра. Хорошо, что после неудачного опыта управления автомобилем, где я умудрился врезаться в столб, я уделил время на изучение технологий железных тварей. Помню, так увлекся этим, что забыл поспать. Что еще я слышу? Деревья, ветер, птицы, гниль подземная. У машины очень хорошая шумоизоляция. Это точно не отечественный автопром. «Через 300 метров поверните налево, под мост», — говорит женский голос. «Навигатор?» «К сожалению, я не так хорош в детальной географии Подмосковья, но постараюсь запомнить все, что творится. Если выживу, может, смогу определить, по какому маршруту мы ехали». Кладу руки на грудь, погружаясь в транс. Отключаю все лишнее, концентрируюсь на единственном физическом даре, что достался мне из варгона — слухи. В моторе что-то гремеет, неровно, прерывисто, с небольшим скрежетом. Машина неисправна, но, видимо, не критично, пока это слышу только я. Чавканье. Гекару что-то ест? Жует жвачку? Нет, запивает. Он перекусывает на ходу. Плохо. Железный ублюдок непокладист и быстро. Нужно быть начеку, а не жрать за рулем. Мы прибавили скорость. Вжих, вжих. Одна машина за другой проезжает мимо. Подмечаю, что недавно мы были на плохой дороге, потом через 300 метров повернули под мост. Это сужает область, где я нахожусь. Слышу железную дорогу, поезд или электричка. Подмечаю. Теперь только дурак не сможет понять, где я, взглянув на карту. «Привет, Алиса», — неожиданно говорит Гекару с набитым ртом. «Включи Рамштайн». Играет агрессивная музыка на непонятном языке. Это немецкий? Какой мощный язык. Открываю глаза. В таком шуме даже в трансе ничего не разберешь. Звонит телефон. «Алиса, ответь». О, голосовой помощник. Удивительная вещь в этом мире. Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что передо мной не настоящий человек. И он есть везде. В телефонах, машинах, даже микроволновках. В статье читала, что скорее такие помощники автоматизируют всю технику. Музыка глохнет. Гекару говорит по-французски. Ничего не понимаю. И, судя по всему, он знает, что я не понимаю, раз так уверенно разговаривает. Но если судить по интонации, он перед кем-то очень усердно оправдывается. Через минуту Гекару шипит змеей, и Эдди молча. Чуть ли не физически чувствую его недовольство. Что, начальство поругало? Ничего, тебе полезно. Что ж, у меня появился еще один план капкана. Попробую сначала с него. Мы едем 2 часа 30 минут 15 секунд. Видимо, по шоссе, так как скорость не маленькая. Дозволенный скоростной режим не нарушается, иначе навигатор бы об этом предупредил, как уже один раз было. Гекару не хочет привлекать к себе дорожные патрули, но все же спешит. Если судить по этому и моим ощущениям, то едем мы от 100 до 110 км в час. Значит, мы проехали 240-270 км. Гекару периодически спрашивает, не сдох ли я. Коротко отвечаю, в дискуссии не вступаю. Наконец-то машина останавливается. Заправка или по-маленькому вышел? Скорее первое. Выехать из центра Москвы в далекое Подмосковье, проехать почти 300 км, это почти полный бак бензина. Слышу, куда-то уходит. Ладно, надеюсь, у меня есть хотя бы минута. А телефон Гекару оставил в салоне, либо связь с компьютером автомобиля доходит до него. Дожидаясь, когда шаги Гекару затихают, громко говорю. «Привет, Алиса!» «Слушаю вас», — отвечает приятный голос. «Набери номер». Диктую номер телефона экстренной службы школы. «Простите, не поняла вас. Повторите». Гниль подземная. Голосовой вызов не активен. Я читала, что сейчас это очень модная функция. Но, видимо, не для Гекару. Окей, есть еще кое-что. Алиса, запусти навык экстренной службы. Ну уже. Запускаю. Вы попали в беду? Да. Позвонить по номеру экстренных служб 112. Да. Идут гудки. Сердце начинает выбивать ритм. Не думал, что это получится, но, видимо, сегодня мой день. Если не считать, что меня замуровали заживо, конечно. И теперь все зависит от удачи. Если Гекару вернется раньше времени или решит глянуть на дисплей телефона, то это все конец. А так делаю часто, дожидаясь, когда машину заправят. Для связи с полицией наберите один. Один! Ганиль подземный не работает. Дожидаюсь, когда робот скажет, или дождитесь ответа оператора. Сердце ломится через грудную клетку. Я уже не пытаюсь его сдержать, ору. Ли съел испорченного осьминога, и теперь у него кариес. Чего? Шутник, что ли? Возмущается оператор. Молчу. Сбросить вызов я не могу. Дрянь. Знаешь, что грозит за ложный вызов? Во имя Шейлы, заткнись. Просто заткнись. Положи трубку. Все, мальчик, жди полицию. Ну, наконец-то. Томительные секунды. Тик-так. Гекару нет уже 3 минуты. Это больше, чем я рассчитывал. Ну уже, гнилой Ли. В прошлый раз ты позвонил почти сразу же. Печаль в том, что со звонком позвонит и телефон Гекару, и у меня будут считанные секунды, чтобы донести Ли, что мне надо. Я реагирую в тот же миг, что и мелодия. «Алиса, ответь!» От поступающего адреналина я ж подскакиваю, ударившись головой о жесткий металл. «Ли слушает». Слышу шаги, быстрые. Гекару идет. «Подмосковье! 300 метров по ухабистой дороге, потом под мост. Рядом железная дорога. Возможно, едем на запад. Примерно через 250 километров заправка. Я в минивэне или внедорожнике, в металлическом гробу. За рулем негр, возможно, загримированный. Просигналь 3 раза, я дам знак. $1 000 000 за спасение. Не могу сбросить вызов, не отвечай». «Почему запад?» «Потому что ближайшая радиоактивная область Фрагоров на границе с Белоруссией». Тишина. «Алло, алло!» Слышу голос Гекару. Он заметил, что у него принятый вызов со скрытого номера. «Кто это? Алло!» Ему не отвечают. «Молодец, Ли, молодец! Ты же умный, не разочаруй меня!» Слышу, как Гекару садится, молчит. Атмосфера сгущается. Прямо чувствую, как ему не нравится, что произошло. Я бы тоже немного занервничал. «Бум!» — слышу металлический звук. «Ты живой? Предупреждаю, если будешь молчать или прикинешься умирающим, я все равно саркофаг не открою, так что отвечай». «Жив-здоров, только ноги затекают». «Это не самая твоя большая проблема. Ты на удивление спокоен. Неужели не боишься?» «Боюсь», — ухмыляюсь. «Вида только не показываю. А ты не боишься, что патрульный остановит, а у тебя в гроб в машине?» «Даже не надеюсь, Акеба. Я не первый раз этим занимаюсь. И скажу по старой дружбе. Всем плевать. Просто всем. Особенно в вашем любимом российском регионе. Достаточно дать на руку, и меня сопроводят машины с мигалками». Поможет ли Ли? Насколько ему интересно это задание? Вопрос остается открытым. Но для того, чтобы ему догнать нас, нужно ехать 2-3 часа со скоростью близко к 200 км в час. И это, мягко говоря, непростая задача, если ты не на вертолете. Ганиль подземная. Если я все правильно рассчитал, то граница Белоруссии уже скоро. Ли нужно, ну, прямо очень постараться. И в самом лучшем случае он успеет в самый последний момент. Отлично, подготовка завершена. Я наконец-то нащупал щели, служащие для того, чтобы не задохнуться. Нить ожила, это будет идеальный контроль. Частичное изменение материи изучается только на 2-й год после пробуждения. Заключается она в том, чтобы одну часть предмета, например, растянуть, а другую, наоборот, сжать. Нить, словно змея, сначала удлиняется, потом укорачивается. Таким образом я передвигаю ее. Минут 10 я пытаюсь попасть ею в вентиляционную щель. По ощущениям, это как безрукому одними зубами просаживать нитку в дужку иглы. Еще 30 минут просто ощупываю пространство вокруг, сантиметр за сантиметром. Единственный мой источник взаимодействия с миром — нить, привязанная за мизинец, которой я придаю то твёрдые свойства, то гибкие, то эластичные. Ощущение ковыряния спицы в стоге сена, где я должен найти металлическое колечко диаметром в сантиметр. Наконец, более-менее получается сориентироваться. Расширяю петлю на конце нити, уменьшая ее вес и толщину, и наоборот, утолщенным основанием манипулируя этой невидимой петлей, Получается что-то вроде сачка, который я поднимаю выше и выше в потолок автомобиля. Нисколько не сомневаюсь, что с такой ерундой Гекару не справится. Нить слишком хрупкая, а управлять ей из гроба все равно, что плеваться в океан в надежде вырубить кита. Но мне этого и не надо. Томительное ожидание затягивается. Судя по всему, на Ли я зря рассчитываю. Этот наемник слишком своевольный. Берется только за то, что нравится. «Би! Би! Би!» «Чего тебе, баран?» — ворчит Гекару. «Моим довольным оскалом вряд ли бы порадовались магистры. Нельзя выражать эмоции даже в таких ситуациях. Это может затуманить здравое мышление». «Вжих!» Петля затягивается, спадает вниз. Чувствую напряжение, брыкание. «Киба!» Орёт Гекару и... Чувствую, как меня сносит в бок. Машину заносит в сторону, дергает туда-сюда. Напряжение на мизинце спадает, нить рвется. «Ну все, конец тебе!» Слышу шипение. ДТП не получилось. «Удар!» Я всем весом вдаряюсь в бок металлического гроба. «Бам!» Еще раз. «Тварь, Киба! Гады, откуда он взялся?» «Машину таранит? Ли? Ли, пройдоха ты, неужели успел?» Меня бросает из стороны в сторону на каждый удар. Гекару ругается на трех языках одновременно, пытаясь справиться с управлением, но получается с трудом. Ли таранит его нещадно. Похоже, пытается вытолкнуть на обочину. Неожиданно слышу смех. Гекару доволен. Отрезка прекращается. Что произошло? Ли самого вытолкнули? «Поздно, Киба!» орёт Гекару. «Очень поздно, но попытка неплохая». «Что? Что произошло, гниль тебя раздери?» Машина останавливается, я слышу голоса. Другие, чужие, хриплые, мерзкие. Они говорят на французском, но... Почему-то я нисколько не сомневаюсь, кому они принадлежат. Выходцы, фрагоры, встретили свою посылку. Долгие минуты я вслушиваюсь изо всех сил. Гекару что-то эмоционально говорит, судя по всему, унижается и просит прощения. В ответ ему лишь хриплый холодный голос, от которого хочется повеситься. В Варгоне такие голоса принадлежат самым страшным разумным тварям. Не хочу мерить выходцев этими стереотипами, но что-то мне подсказывает, я не ошибаюсь. Я попался. Не знаю почему, но я вздыхаю, а потом усмехаюсь.